Глава 6. Оставшись один, Никитин в задумчивости потер подбородок. Детективша никак не хотела уходить из его головы. «Ах, хороша чертовка!» Раньше ему не доводилось быть знакомым с девушками-детективами. Интересно, они все так в столице ведут расследование? Через тесные связи с полицией? «Опять про баб думаешь?» Нарушила тишину Аня, сидящая на стуле у стены. «А ну, прекрати читать мои мысли!» Притворно нахмурился Никитин. «Ой, да чего там читать? У тебя все на довольном лице написано». «Тогда работать не мешай!» Аня сделала вид, будто закрывает рот на замок, и выбрасывает ключ. Никитин прикрыл глаза, собираясь с духом, а затем поднял трубку стоящего на столе телефона и набрал еще не стершийся из памяти номер. «Здравия желаю, Степан Борисович! Узнали? Есть минутка?» «Голос знакомый, но убей, не помню чей». Полковник Иванцов, бывший начальник Никитина, сроду не страдал забывчивостью, потому Никитин сделал вид, что поверил. «Никитин это, товарищ подполковник». «А, блудный сын, вернувшийся в родные пенаты. Ну как там у тебя дела, Андрей? Никого еще не убил?» Иванцов захохотал, а Никитин скорчил недовольную мину. Аня тоже захихикала, закрыв рот ладошкой. «Товарищ полковник!» — укоризненно протянул Андрей. «Ну и сбил я до полусмерти того идиота. Так он сам виноват. И заявление свое забрал. Я же и поплатился. Приходится теперь здесь раскрываемость повышать». «Ну и как дела с раскрываемостью?» Из голоса подполковника пропала веселость. «Слышал, у вас там маньяк какой-то объявился». «Все это ты знаешь, старый хрен». С неожиданной злостью подумал Никитин. «Следил, поди за мной». Андрей уважал подполковника за былые заслуги, но то, что Иванцов не принял никакого участия в деле подопечного, что уж говорить о помощи, дало широкую трещину в их отношениях. Тем более, что идея перевода в захолустье была как раз его. Благо, можно было выбрать город, что Никитин и сделал. «Да так себе дела, Степан Борисович. Я потому и звоню. Мне бы о жертвах узнать побольше. Подозреваю, что они из столицы к нам пожаловали. Я сам еще год их искать стану, а с вашей помощью...» Ему пришлось еще полчаса уговаривать старика, пока тот, наконец, не согласился. А тут и Коля с вокзала подоспел. Лейтенант все сделал в лучшем виде. Девушек не только опознали, но и дали паспортные данные. Все трое оказались из столицы. Так что Андрей с чистой совестью переслал бывшему начальнику всю имеющуюся информацию. Итак, девочки. Лена Истрина, Катя Разумова и Таня Морозова. Всем по 18. Цель приезда пока устанавливается. Теперь бы еще установить место проживания первых двух и узнать, знакомы ли они были между собой. Его размышление прервало появление Матвеева. Красный с мороза, он, как обычно, растер уши и потянулся к чайнику. «Ты б хоть руки помыл, что ли?» — не смог удержаться Никитин. «Потом помою, замерз, как собака. Машина сдохла, пришлось на трамвае ехать, а потом пешком топать. Это общага в такой глуши, я тебе скажу. Куда давно не ступала нога человека? И как там люди живут?» «Серега, давай без лирики, выяснил чего?» «Вот!» Матвеев бросил напарнику на стол мятый бумажный прямоугольник. «Не соврала хозяйка. Действительно, какое-то модельное агентство. Я тут адресок пробил. Офис в промышленной зоне. Мутное местечко. Там арендаторы меняются, как тапочки. Отправлю Николая. Пусть выяснит, кто снимал там офис с начала убийств». «Да уж, хорошее прикрытие, модельное агентство. Интересно, он так всех заманивал или только Таню?» «Черт его знает! У тебя как дела? Созвонился со столицей?» «Да, отправил всю информацию. До конца недели обещали ответить. Ты же еще не в курсе? Девочек всех опознали. Вот сижу, думаю, что могло их связывать». «Пришел отчет по мальчишке. Кожа из-под ногтей свиная», — переменил тему Матвеев. «Только не живой свиньи, а выделанная. Да вот хотя бы как на твоей куртке». «Я даже не знаю, из чьей она кожи». Никитин осмотрел висящую на спинке стула верхнюю одежду. «Это значит, что мальчишка сопротивлялся, пока его кто-то, предположительно в кожаной куртке, сталкивал с крыши». «Похоже на то. А мамочка-то что хотела? «Такая настырная! Ха-ха-ха!» Матвеев засмеялся и чуть не подавился кофе, увидев взгляд Никитина. «Чего ты так на меня смотришь?» «Да вот думаю, рассказать тебе секрет, или ты всем разболтаешь». «Ну-ка, ну-ка!» — подошел ближе Сергей. «Хочешь сказать, что это не очередная твоя интрижка?» «Пока нет, но может ею быть. Помнишь, у нас детективное агентство открылось? Вот госпожа детектив собственной персоной». «Иди ты!» — восхитился Матвеев. «И чего ей от тебя понадобилось?» «Наладить тесные взаимоотношения с полицией», — ухмыльнулся Андрей. «А почему она ко мне не обратилась?» Сергей сделал вид, что оскорбился. «Я тоже, знаете ли, могу, умею, практикую». «Ну, Серег, я уж не знаю, почему она выбрала меня». Будто бы в недоумении Никитин обвел себя рукой. «Просто так звезды сошлись, наверное». «Да уж точно!» — согласился Матвеев, и они оба засмеялись. Их смех прервала трель телефона Никитина. Номер неизвестен. «Никитин, слушаю». «Андрей, я согласна», — произнес знакомый женский голос. «Недолго же вы думали». Мимикой и жестами Никитин сигнализировал другу, что звонит Настя. «Дело превыше всего», — спокойно парировала та. «Что дальше?» «Предлагаю поужинать. Время и место сброшу смс-кой. Но не сегодня. Дел полно». «Хорошо, договорились». Когда связь оборвалась, Никитин победно взглянул на Матвеева. «Видал? Уже на все согласна». «Ты ей только лишнего не сболтни», — шутливо покачал головой Матвеев. «Растаешь и выдашь ей наши секреты». «Ну-ну, фирма веников не вяжет. Все будет путем. А теперь зови Колю. Будем думать вместе». Телефонный звонок заставил Никитина оторвать тяжелую голову от подушки и посмотреть на часы. 8 утра. Кому там не имется? У него законный выходной в кои-то веки. Он нажал отбой, но звонок повторился. «Да», — раздраженно ответил на вызов Никитин. «Доброе утро, Андрей Александрович. Надеюсь, вы не забыли о нашей встрече». «Док, какого черта вы звоните в такую рань?» «Хочу заранее выяснить ваши планы и скорректировать свои, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Сегодня я свободен с 13 до 15. Буду ждать вас в это время. Вы меня слышите?» «Слышу, док, слышу. Хорошо, я подъеду. Если вдруг случится форс-мажор, то я вас наберу». «Договорились, жду». Пока Никитин ехал к врачу, Аня, сидящая рядом в машине, попыталась его отговорить. «Андрюш, может, не надо, а?» — спрашивала она настойчиво. «Ну зачем тебе знать, что случилось, бог знает, сколько лет назад?» 25, — поправил ее Никитин, не отвлекаясь от дороги. «Да какая разница?» — воскликнула призрачная сестра. «Я все равно мертва». «Я знаю». «Тогда зачем? Ты ведь не хочешь, чтобы я исчезла?» «Не хочу, Ань, но я должен, иначе моей карьере придет конец, понимаешь?» «Гипноз — это просто выдумка. Я в него не верю». «Ань, мы оба понимаем, что ты — это я. Это я не верю в гипноз, но я попробую, потому что у меня нет выбора». «Как знаешь. Потом не жалуйся». Аня скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что больше не произнесет ни слова. Она так и не заговорила, пока они шли к кабинету, а потом и вовсе испарилась. Обычно она всегда была неподалеку, а тут исчезла. Впервые с момента появления в его жизни. Никитин вдруг остро ощутил свое одиночество. Но рефлексировать было некогда, и он постучал в дверь. «Войдите», — раздался бодрый голос Викентия Петровича. Никитин вошел и сел в кресло. Врач снял очки и внимательно его оглядел. «Ну-с, как ваше самочувствие?» «Все так же. Хуже не стало, но и улучшений никаких». «Понятно». Врач открыл блокнот и что-то записал. «Ваша сестра снова с нами?» «Нет, она ушла. Вот только что была рядом и вдруг исчезла. Это первый раз». «Любопытно, любопытно». Викентий Петрович погрыз кончик ручки. «А она что-то вам говорила перед этим?» «Да». Никитин поморщился. Уговаривала остановиться и не применять гипноз. «Очень интересно», — неожиданно возликовал врач. «Думаю, мы движемся с вами в верном направлении. Что ж, давайте начнем». Никитин не разделял энтузиазма доктора, но послушно улегся на холодную кожаную кушетку. «Слушайте мой голос. Закройте глаза и расслабьтесь. Сейчас я начну отсчет. Раз. Вы глубоко вдыхаете и медленно выдыхаете. Два. Ваше тело полностью расслаблено. Три. Вы видите свое вчерашнее утро. Вы там, Андрей?» «Да». «Что вы делаете?» «Я сижу на кухне и пью кофе». «Где в этот момент ваша сестра?» «Она рядом. Мы смотрим выпуск новостей по телевизору и обсуждаем их». «Хорошо, Андрей. Четыре. Вспомните себя 10 лет назад. Что вы видите?» «Меня взяли на работу в центральное управление. Я очень рад, но мне не с кем поделиться этой радостью». «Где ваша сестра в этот момент?» «Она мертва. Я совсем один». «Пять. Отмотаем назад еще 10 лет. Где вы, Андрей?» «Я в интернате. Заканчиваю 9 класс. Хочу пойти учиться на автослесаря, но Мария Петровна уговаривает закончить 11 классов и поступить в университет». «Кто такая Мария Петровна?» «Это мой классный руководитель. Она одна меня поддерживает и помогает, чем может». «Где сейчас ваша сестра?» «Она мертва. Я только начал приходить в себя после ее смерти». 6. Андрей, отмотайте назад еще 5 лет. Что вы видите?» «Я на кладбище. Погибли родители. Я плачу и не хочу там быть». «Где в этот момент ваша сестра?» «Она стоит рядом и держит меня за руку. Я хочу убежать, но Аня меня не пускает». «Как погибли ваши родители?» «Была автокатастрофа. Они поехали в другой город, по дороге у машины отказали тормоза, и они разбились». 7. Вернитесь в день смерти своей сестры. Что вы видите?» «Я стою рядом с диваном, на котором лежит Аня. Она будто спит, но я знаю, что она мертва». «Откуда вы знаете, что она мертва?» «Просто знаю. Скорая уже едет, я слышу сигнал. Но они не успеют ее спасти». По щекам Никитина катятся слезы. «Как она умерла, Андрей? Вы помните?» «Я не знаю. Она... Я не...» Никитин очнулся, когда услышал сквозь полудрему слово «три». «Я заснул, что ли?» Потер он глаза. Чувствовал себя Андрей превосходно, будто действительно проспал много часов. «Можно и так сказать». Голос доктора дрогнул. Он вообще выглядел неважно, как-то осунулся и побледнел. «Ого, как я вымотал старика!» — подумал Никитин, а вслух спросил. «Ну как, все получилось?» «Почти». Викентий Петрович потер переносицу. «Вы дошли до смерти своей сестры, но больше ничего сказать не смогли. Провал». «Не помог ваш хвалебный гипноз», — покачал головой Никитин. «Ах, к сожалению. Я вам больше скажу. Кроме медикаментов я вам ничем помочь не смогу. Как выяснилось, я бессилен». «Что?» — Никитин опешил. «Вы сдаетесь?» «Я вынужден», — развел руками доктор. «Случай слишком запущенный. Мне не справиться. Надеюсь, вы меня извините». «И что мне делать?» Никитин сел и обхватил разом загудевшую голову руками. «Попробуйте обратиться к другому специалисту. Возможно, вам может помочь только лечение в стационаре». «Что? Лечь в психушку?» Андрей вскочил. «Да мне проще вас посадить!» «Как угодно», — опустил голову Викентий Петрович. «Но это вряд ли вам поможет». Никитин помолчал. «Ладно, пойду я тогда». Он неловко выскользнул в коридор, не дожидаясь ответа старика. Спустившись к машине, он медленно закурил. «Как все прошло?» — подала голос Аня. «Радуйся. Похоже, мы с тобой навсегда вместе». Он выбросил окурок, завел двигатель и рванул туда, где ему помогут, пусть на очень короткое время, в бар.